уклонится от пасти и поразит дракона в глаз. Веком дротик не задержать. Орло несколько раз махнул рукой, заставляя дракона моргать. Тот не знал, что камни у орло кончились. Дракон наклонил голову и закрыл глаза. Тогда орло высоко подпрыгнул и оказался между горячими черными ноздрями. Он тянулся к глазам дракона, но ноги его скользнули по слизи носа, и он приземлился прямо перед сомкнутыми челюстями. До глаз было не достать. Орло воткнул дротик в мягкую влажную перегородку носа. Дракон взвыл и отпрянул. На какой-то миг его грузное тело коснулось гладкой стены туннеля, образовав с другой стороны пустоту. Удастся ли проскочить в нее? Но тут челюсти дракона далеко разошлись, обнажив на удивление маленькие зубы. Из пасти вырвался воздух вперемешку со слюной, и образовалось туманное облако. «Яд!» — воскликнул орло, когда его окружила обжигающая дымка. Это был конец. «Кто он? Кто он?» — закричал он. «Я здесь, друг!» — произнес голос у него в мозгу. «Кто он вернулся?» Тело дракона обмякло. С боков всосался свежий воздух. Орло жадно его глотнул, избавляясь от боли в легких, а слезы промыли глаза. Теперь мальчик был в безопасности. Ни одна тварь в пещерах не могла одолеть управление Бога. Орло разразился благодарностями и вопросом. «Кто он меня спас? Но где кто он был до сих пор?» «Смотри, кого я нашел», — сказал он вслух, вспомнив про Аду. Но Хтун уже покинул его. Орло стоял обескураженный и озирался, словно мог воочию обнаружить присутствие Бога. Что это? Упрек? Но в чем он провинился? Впрочем, отсутствие Хтуна не было полным. Дракон оставался неподвижным. Что означал отказ Хтона от общения? Орло пожал плечами. Он подобрал на земле оружие, а затем поспешил по туннелю к тому месту, где в последний раз видел Аду. Прежде всего, надо вывести ее из западни, а на досуге можно поразмыслить о том, что имел в виду Хтон. Ада сидела, скрестив ноги, в том же туннеле. У нее и мысли не было бежать. Голова девочки склонилась, на теле блестел пот. Нет, не пот, слизь. С дурным запахом, блестяще белая, она покрывала всю кожу. Что ее вызвало? Рана на голове или яд дракона? Нет, у чудовища не было времени выдохнуть на нее яд. Это Микса, слизь Хтона. Однажды он видел ее на Атоне, когда тот хотел зайти туда, куда запретил ходить Хтон. По словам доктора Бедокура, так Бог карал существо, наделенное мозгом и силой воли для сопротивления велениям пещер. «Нет!» — воскликнул орло, прикоснувшись к девочке. Она вся горела. Еще один признак. «Ведь она не враг. Я ранил ее, я привел ее сюда. Я должен спасти ее». Хтон оставил его слова без внимания. Слизь стала твердеть. Ужасная белая корка покрыла Аду так, что девочка превратилась в каменное изваяние.